Принуждение гениальности. Глава первая. Дом был как дом, трехэтажное здание в саду. Генрих включил экран карманного телеискателя. На экране появился фасад, украшенный колоннами, балкон, опоясывавший весь второй этаж, башенка, ощетинившаяся антеннами. «Особняк», — сказал себе Генрих. Он называл этим старинным словом все здания особой архитектуры. На современные дома строение в саду ни с какой стороны не походило, если не принимать во внимание частокол антенн на башенке. К тому же оно и стояло особняком. Кто-то тронул Генриха за плечо. Генрих обернулся. Над ним возвышался насупленный Верзила. — Что вы здесь делаете? — спросил гигант, пронзая Генриха недобрым взглядом. Генрих знал, что особняк в саду, вероятно, единственное здание в столице, охраняется специальными людьми, для которых недавно ввели в употребление позабытое было древнее словечко «сторож». Генрих, однако, сделал вид, что не догадывается, кто этот незнакомец. «Не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете?» Как ему казалось, он отлично разыграл удивление. Провести сторожа не удалось. «Отлично понимаете, друг Генрих». На этот раз Генрих удивился искренне. «Разве вы знаете меня?» «Неужели я похож на дикаря?» — отпарировал сторож. «По-вашему, на Земле имеются люди, которые не посещают музей космоса и не смотрят стереопередач? Вам с братом не приходится жаловаться на недостаток внимания к себе». Генрих сдался. «Я, конечно, знаю, что Институт специальных проблем получил свою, даже специальную охрану, но я думал, что рассматривать особняк — издали можно, друг Дженнисон. Джеймс Василий Джеймисон, если не возражаете. Рассматривать, разумеется, не возбраняется, но не при помощи ближнего телеискателя марки ТИБ-812, модель 13, специальный выпуск для работников следственного отдела управления космоса. Лишь в том единственном случае, если вы позаботились получить разрешение на пользование телеискателем этой модели и выпуска, и там нет оговорок по пунктам 14 и 15, касающимся как раз нашего института». Генрих рассмеялся и спрятал телеискатель в карман. Сторож Джеймс Василий Дженнисон оказался орешком не по зубам. «Телеискатель дал мне во временное пользование следователь названного вами отдела в управлении космоса. Я еще не работал с такими приборами, и мне было интересно фамилию вашего друга, если не секрет». «Почему же секрет? Прохоров. Александр Платон Прохоров. Одолжив мне прибор, разрешением он меня не снабдил». «И не снабдит», — важно уточнил Дженнисон. «Сомневаюсь, что у него самого есть разрешение. Я говорю лишь о пунктах 14 и 15, остальные меня не касаются. Эти два пункта подписывает один президент Всемирной академии наук Боячик». «Я в хороших отношениях с Боячиком», — заявил Генрих. Дженнисон величественным жестом остановил его. «Попробуйте. Но сомневаюсь. Президент, сколько знаю, не раб дружеских чувств. Он сказал директору нашего института Павлу Эдгару Домье, что станет мощной преградой на пути всех любопытных и даже сам не будет нас излишне беспокоить. Только в том случае, если вы понадобитесь нам для работы». Сторож, несомненно, отлично ориентировался во всех проблемах Института специальных проблем. Бесполезный разговор надо было прекращать. Генрих сделал последнюю попытку добиться хоть какого-то результата. «Я не буду скрывать, друг Дженнисон, пока никто в вашем институте мной не интересовался. Но зато я очень интересуюсь одним из ваших сотрудников. Вы не могли бы передать ему маленькое сообщение от меня?» Генрих вытащил из кармана блокнот, чтобы нашептать на листок несколько слов. Дженнисон протянул руку. «Только для вас, друг Генрих. Такому знаменитому ученому совестно отказывать. Можете быть спокойны, через 10 минут ваша словечня...» Он со вкусом употребил жаргонное название для записанной на пленке речи. «Ляжет на стол Домье, а через час ее услышит ваш друг». «Я бы хотел, чтобы адресат получил мою запись без посредничества директора института». «Отпадает», — с сожалением сказал Дженнисон. «Разве вы не знаете, что наши сотрудники находятся на казарменном положении? Я не имею с ними прямого контакта, а вижу только директора и его заместителей. — На казарменном положении? — переспросил Генрих. — Что означает это странное выражение? В первый раз Дженнисон был в затруднении. Нам объясняли столько диковинных старинных словечек, всех не запомнишь. Если разрешить, я посмотрю в своем служебном словарике. Он вытащил пластинку с клавиатурой и набрал какое-то слово. «Казарма, казарма», — повторил он, приставив к уху пластинку, нашептывающую объяснение. «Казарма — это казенное здание, общежитие для сотрудников, служащих и рабочих, живущих в условиях особого режима, обязательного для каждого жильца». «Какое удивительное название — казенное здание! Вам что-либо понятно, друг Генрих?» «Все, и вполне», — объявил Генрих и удалился.